Заглянув в соседнюю комнату, Анисимов увидел, что Шурочка в углу шепчется со своей новой куклой Леной, расчесывая ей гребешком только что помытые, сильно спутавшиеся шелковистые волосы. Школьные новости кукла выслушивала со своей застывшей безмятежной улыбкой. «Хорошо, все хорошо», — опять успокоил себя Анисимов. Часы пробили 6. Он тщательно побрился, надел новую рубашку в мелкую полоску, купленную в Москве. Сказал Елизавете Андреевне, что навестит соседа, и все в том же благодушном настроении позвонил у дверей напротив. Ему открыл Хатунцев-старший. «Проходи, Родион Густавович, проходи», — радушно пригласил он, распрямляя и без того прямые плечи. «Вот уж вторую партию в шахматы проигрываю. Громит стервец родителя и ухом не ведет». Хатунцев-младший сочувственно развел руками и подмигнул Анисимову. Тот, понимающе улыбнувшись, выложив на буфет привезенный из Москвы набор чая в красивой глянцевитой коробке и поставив в дополнение бутылку армянского коньяка, удобно устроился в кресле и стал с интересом наблюдать за игрой. Исподволь, любуясь чистотой молодости, мужской резкостью больших правильных губ и подбородка, сильной шеей и спокойными, уверенными руками Хатунцева-младшего. Он нравился Анисимову, напоминая чем-то его самого в молодости. Поручик Бурганов в свое время был неотразим. Вот только непонятно, была ли когда-нибудь молодость и все остальное с нею связанное. Как-то все слишком далеко и бесплотно. Если вспомнить, скользнут в душе тихие, не вызывающие ни радости, ни огорчения тени, и ничего больше. Хатунцевы, отец с сыном, жили вдвоем. Сами убирали квартиру, сами готовили, и только раз в неделю к ним приходила пожилая женщина забрать сорочки и прочее белье в стирку и принести чистое. Атмосфера квартиры была специфически мужской. Неистребимо пахло табаком, и в дорогие тюлевые занавески на окнах намертво въелась ядовитая табачная желтизна. Здесь нельзя было увидеть флакончика духов, небрежно брошенного красивого гребня или пудреницы. На вешалке у двери одиноко висела старая шинель без погон. Перед единственным в квартире женским портретом на этажерке в углу пылилась высохшая гирлянда гортензий. Это был портрет погибшей в войну жены Хатунцева, матери Игоря. Судя по отрывочным фразам, у полковника была потом какая-то неблагополучная, мучительная связь с женщиной, много моложе его. Но года 3 тому назад он все порвал и с тех пор целиком посвятил себя сыну. Анисимова чем-то тревожил портрет умершей жены полковника. Она была хороша собой. Мягкая женственность освещала ее лицо. Но всякий раз при взгляде на этот портрет Анисимова охватывало чувство беспокойства, словно сырой мглистый ветер начинал насмешливо посвистывать в душе, и кто-то с дьявольской вкрадчивостью нашептывал на ухо: «Конец, конец, конец». Так было в первый раз, когда Анисимов познакомился с соседями и был приглашен к ним домой. Так повторялось и в следующие посещения. И Анисимов, сколько ни пытался разгадать загадки притягательной власти портрета, не мог. И поэтому всякий раз старался пристроиться на диване Хатунцевых, так, чтобы не видеть портрета. Сегодня он изменил своему обычаю. Нелепый поединок кончен. И он это понял, едва взглянув на засохшие цветы. Культ несуществующей женщины с мягким взглядом из-под лобья будет неминуемо взорван с приходом в дом будущей жены Хатунцева-младшего. И полковник, Анисимов знал это, уже заранее ревновал сына к снохе, которая перевернет здесь все вверх дном и первым делом, конечно, выбросит засохший букет. Сейчас, наблюдая перипетии шахматной баталии и машинально отмечая ошибки и с той, и с другой стороны, Анисимов улыбнулся своим мыслям.